Сердце рухнуло в пятки. Одна фраза, которая просто перечеркнула жизнь юноши, прозвучала как гром среди ясного неба. «Можно я еще раз?» – растерянно произнес Юринай, в глубине души надеясь, что это какая-то ошибка. «Это даже не белый цвет», – покачал головой Гардар. «Увы, но не каждому везет с даром». Парень повернулся и с умоляющим взглядом уставился на Маркуса. Учитель отвел взгляд. От понимания, что только что надежда умерла и другого пути нет, парень опустил плечи и немного сгорбился. Голова опустилась, из него словно выдернули стержень. Маркус расстроенно вздохнул и, отгоняя мысли о пожизненной службе на Большом Круге, который сможет стать его опорой и надеждой, произнес. «Это необычный парень. Это очень необычный парень. Маркус, у него нет стихии, так? Его дара не хватает даже для белого цвета. На что ты надеялся, когда вел его сюда? Скажите, я когда-нибудь был дураком? Ты был безумцем, вытворяющим совершенно невыносимые вещи», глядя в глаза Маркусу, произнес ректор. «А дураком я когда-нибудь был?» «Дураком не был», признал Гардар. «Думаете, я просто так с ним пришел? Парень – талант. Такой талант, какого здесь не было с древних времен». «Хм, да», хмыкнул Артурс. «И в чем же его талант?» «Этот парень умеет считать то, чего нет». Видя, как одна бровь ректора поползла вверх, он продолжил. «Он умеет считать так, как не считает никто. В этом парне упрямства хватит на всех северян вместе взятых». Ректор вздохнул и с сожалением взглянул на юношу. «И что он уже смог посчитать, этот парень?» «Этот парень смог рассчитать несколько новых типов артефактов. Да, не идеальных, но он смог». «Артефакты», — уточнил ректор. «И кто же его учил? Ты?» «Он сам учился. По книгам. Вы прекрасно знаете, как у меня обстоит с артефакторикой». Маркус неохотно вытащил запечатанное письмо и протянул его ректору. «Это письмо от адмирала. Он ходатайствует об обучении этого парня, сдачу экзамена на подмастерье и приводит список изготовленных им артефактов». «Адмирал», — поджав губы, произнес ректор и, взглянув на печать, уточнил. «Сириук? Он еще живой?» «И прекрасно себя чувствует», — кивнул пиромант. Пробежав глазами по письму, ректор принялся читать список изготовленных артефактов. По мере чтения коротких названий и пояснений его брови поднимались. Но когда он дошел до одной интересной точки, то перевел взгляд на Юриная. «Что значит артефактный движитель парусного фрегата?» «Он заставил корабль плыть против ветра без помощи ветра», — пояснил Маркус. «И как ты этого добился, юноша?» «У меня не было других книг. Только самоучитель артефакторики и несколько книг по материаловедению и сборе силы из пространства». «Так, и как вы это сделали?» «Лягушка. Тренировочный артефакт самоучителя. Там простой конструкт, и он позволяет камню прыгать по поверхности тела». «И вы сделали такую же?» «Да, 819 раз», — кивнул Юринай. «На дне судна». «Вы участвовали в ремонте корабля?» «Нет, я это делал во время дальнего патрулирования, в море». «А как вы их наносили?» — хмурясь начал уточнять Гардар. «Артефакт для дыхания под водой на 49-й странице самоучителя». «Расщепление воды?» «Нет, обычный пузырь. Он удерживает воздух вокруг головы, как скафандр». «И вы с помощью него наносили руны?» «Да. Еще я их связал большими силовыми конструктами. Их было недостаточно, поэтому мне пришлось сделать по 12 на каждую руну». «И сколько в итоге вы нанесли силовых конструктов?» 9800, произнес Юринай, не отводя взгляда. «Управляющая руна была на палубе и питал все руны мой учитель». Артурс Гардар взглянул на Маркуса. «Это сработало», — кивнул он. «Мы уходили от саторсов в нейтральных водах по ветру. Специально уводили подальше. А потом развернулись и пошли на них против ветра». «И как саторцы?» «Кормят рыб», — пожал плечами пиромант. «Хороший бой был». Гардар еще раз взглянул на список изготовленных артефактов. «Долго ты наносил руны?» «Около недели», — ответил Юринай. «У меня было время, мы попали в штиль. Ветра не было совсем». «Когда он считал эти руны, у него бумага кончилась. Он писал на парусах. Когда мы уходили, корабль переименовали с летящего по волнам на синие паруса. Чернила после дождя потекли и покрасили парусину». Артурс задумчиво взглянул на юношу, затем перевел взгляд на Маркуса и вздохнул. «Значит так, Его принять в университет я не смогу по причине слабого дара. Но в исключительных случаях мы можем собрать коллегию в виде исключения. Что это значит? Я возьму нашего Магмагала и Мурмур, и вместе посмотрим, чего стоит этот парень. А Мурмур тут при чем? Тут же нахмурился Маркус. Он просто будет рад тебя видеть, с улыбкой произнес Гардар. А твоему подопечному надо будет придумать что-нибудь такое, чтобы удивить Магмагала. Ты сам его прекрасно помнишь. Такого захочешь, не забудешь, недовольно проворчал пиромант.